Глава 29. Оставшись в комнате одна, я посмотрела с сомнением на блокнот, подаренный феями. Задать ему еще один вопрос. Но что, если ответ я получу столь же туманный, как и в прошлый раз? Разгадывать загадки не хотелось, и все же я должна была знать, стоит ли мне оставаться здесь или нужно попытаться сбежать. Могу ли я доверять людям, что заперли меня здесь? Написала я в ожидающей, уставившись на странице. Текст вопроса пропал, а вместо него проступили строчки с ответом. «Твои пленители – лжецы», – прочитала я. Закусила губу. Так и думала, что меня водят за нос. А значит, нужно выбираться отсюда. Вот только куда я пойду? Да и как выбраться, если единственный способ – это воспользоваться еще одним подарком от фей – крыльями? А я до смерти боюсь высоты. Занервничала. Невольно коснулась рукой кулона, проведя пальцами по гладкой эмали. И все же, выхода особенно не было. «Черт, Майки!» – прошептала я. «Да куда ты пойдешь?» И ведь правда, возвращаться обратно во дворец, откуда меня вряд ли отпустит император? Мне нужно домой, обратно в мой мир. Я подумала о том, что могу попросить помощи в какой-нибудь деревушке. Не обязательно называть свое имя. Скажу, что лишилась памяти. Можно будет найти какую-нибудь подработку, а после найти магов или колдунов, которые умеют перемещаться между мирами. Или... Сначала нужно найти настоящую Микеланс. Вздохнула. Огляделась, подумав, что можно взять с собой. Вот это удобное платье в шкафу, пожалуй. На ноги одену мягкие сапожки. Наверное, нужно подумать о каком-то провианте, посетив для этого кухню. Кивнув своим мыслям, я спустилась вниз. Кухня была небольшой. На круглом столике осталось несколько кусков курицы, которые я завернула в полотенце, а также краюху хлеба и лук. Набрала в металлическую флягу воды. Кажется, больше я унести физически не смогу. «Леди Микеланс!» Это вошла служанка, с удивлением заметив у меня в руках сверток с едой. «Вы хотите есть?» «Знаете, я пристрастилась к ночным перекусам», — соврала я. «Хочу взять к себе в комнату». «Но вы могли бы сказать мне...» «Зачем вас было беспокоить?» Я постаралась как можно более добродушно улыбнуться. «Спасибо за заботу. Вы и так многое для меня делаете». Служанка недоверчиво приподняла бровь, но все же от меня отстала, и я смогла благополучно добраться до комнаты. Осталось теперь дождаться ночи, выйти на балкон и улететь, переборов свой собственный страх. Ох, если бы все было так просто. Тем более, что вдруг решил ни с того ни с сего объявиться Кайл. Прорицатель вошел в мою комнату, как раз когда я уже собиралась открыть окно, чтобы совершить свой побег. «Куда-то собралась?» – спросил мужчина, качнув головой. Бусины в его прическе обиженно зазвенели. Я занервничала. Сложно было объяснить мужчине, что делали сложенные вещи у меня на кровати. Да и я, к сожалению, совершенно не умела врать. Кайл усмехнулся, заметив мое промедление. «Я не держу». «Что?» – удивилась я. «Я вижу будущее, Майки Стар. Поэтому хочу сказать тебе, что, уйдя отсюда, ты лишь приблизишь неизбежное». Мужчина, склонив голову, посмотрел на меня. Изучающе. Долго. Будто бы я была какой-нибудь затейливой зверушкой, на которую интересно посмотреть. «И что там в этой неизбежности?» Зачем-то спросила я. Кайл чуть улыбнулся, прищурив взгляд. «Тебе пока не нужно этого знать». «Сделал, как договаривались?» спросила Лесли у своего друга. Сквозь решетку темницы ее лицо казалось темным и мрачным. Взгляд горел лихорадочным огнем. Кайл кивнул. «Да, я дал ее служанке яд. Она даст его леди Микеланс с утра». «Чертова иномерянка!» – покачала головой Лесли. «И откуда только взялась на нашу голову? Я хотела ее убить еще тогда, когда заперла в библиотеке. Но отчего-то моя магия не подействовала, и девушка лишь уснула. Крепко уснула, но не умерла». «Могла просто вонзить ей нож в сердце». «Думаю, он бы не смог причинить ей какой-то вред, потому что каким-то образом ее жизнь удерживает Брайан, они связаны с ним. И для того, чтобы покончить с ними, нужно убить обоих. Такова же сила Айвирии. Хотела бы я узнать, какая тварь осмелилась притащить сюда иномерянку, надев мою личину. Кайл качнул головой. Кто-то играет против нас. И пока мы не нашли настоящую Микеланс, не можем точно быть ни в чем уверенными. Лесли усмехнулась. Брайан собирается созвать совет. Должен после всех этих убийств. Главы родов взбунтуются. Мои сторонники уже держат наготове своих боевых магов. Все произойдет после того, как император решит прилюдно покаяться, сказав всем, что убийца я. Но ему уже никто не поверит. В скобочках. Маленького куска нет. «Все будет так, как ты хочешь, моя будущая королева». Лесли вздохнула. «Очень на это надеюсь. Жду не дождусь. Кайл, скажи, ты же видел, как мы счастливы, да? В своих видениях». Мужчина усмехнулся. «Справедливость восторжествует, Лесли. Не переживай. Все сложится так, как будет угодно судьбе, и никак иначе». Лесли вдруг вырвала свою руку, куда-то встревоженно обернувшись. «Тише! Кто-то идет! Скорее, уходи!» Кайл находился у темницы с уличной стороны. Окно было потайным, и не каждый сумел бы его отыскать, не применив особенного заклинания. Но прорицатель знал его, поэтому и смог пообщаться со своей подругой. Услышав, что к ней идут гости, Кайл кивнул и, быстро попрощавшись, направился прочь от темницы.